что нас разлучать нельзя. Нам есть что сообща предложить. Лабораторию Харков, именно. От подобной информации у генералов должны задницы подгореть. А кто может вывести на место опасных экспериментов? Только вы. Под чьим командованием шестое отделение действовало лучше всего? Под моим. Сложить 2 и 2 легко. Так что, думаю, опыты над вами ставить никто не будет, а проведя обязательное обследование, снова поставит в строй. Ну и привыкайте, что гонять начнут в 10 раз сильнее, чем до этого делал я. Подобные миссии готовят основательно, чтобы исключить малейший шанс провала. Еще сильнее, аж вздрогнул Жир. Тогда я лучше лабораторной крысой в столице останусь. Серьезно? Нет, Данила. Просто пар выпускаю, предчувствуя тяжелые деньки. Ближе к вечеру подтянулись к нашему блиндажу и все курсанты, во главе с инструкторами. Единственное, не вижу Палкиной. А Верка где? Спрашиваю у Якутовой, отведя ее в сторонку. Не пришла, переживает сильно, себя во всем винит. Да еще и разжаловали до младшего сержанта. На самом деле вины ее особой нет. Да, оплошность допустила, сразу не дав пилинг после глюка навигатора. Но в остальном проявила себя достойно. Каждого бойца чуть ли не грудью прикрывала, от пулей вампирских серпов оберегая. Была возможность самой слинять, но не оставила отделение. Тогда почему разжаловали, не понял я. Это я попросила Жуковского. Надо с Веры немного спесь сбить, чтобы прочувствовала, что значит неверное решение самоуверенного командира. Только ей не говори, а то навредить можешь, заметана. Но, вы тут без меня веселье начинайте, а я за Палкиной схожу. Правильно, Данила. Все хорошо в меру и от коллектива отрываться нельзя. Чуть ли не бегом направился в расположение Веркиного отделения. Ее бойцы сидели у костра и о чем-то тихо разговаривали. Самой сержанта не вижу. Где командир, жестом показывая, что вставать не обязательно, спросил у них. В блиндаже последовал незамедлительный ответ одного из рядовых. Видеть никого не хочет. Только неправильно все это. За что с ней так несправедливо? Не будь сержанта Палкиной, мы бы там все полегли. Тут не наказывать, а награждать надо. Когда дорастешь до ее звания, тогда и поймешь, обтекаемо ответил я и направился к блиндажу. Вера действительно была в очень подавленном состоянии. Сидела и тупо пялилась в одну точку, не обращая на меня внимания. Сел рядом, помолчал. Тебя там наши вообще-то ждут, изрек после пары минут тишины. Пусть, это победители имеют право праздновать, а не такие, как я. А что, раз дура, то уже и не победитель, не только дура, но и убийца. Из-за меня. Стоп, прикрываю ладонью ей рот. Если ты о том, что твое отделение потери понесло, так это не твоя вина, а твари. Ошиблась, да, но война такая штука, что в ней без ошибок никто не обходится. И лучший показатель того, что сержант Палкина отличный командир, это твои бойцы. Была бы виновата, то они гибель товарищей тебе не простили. Но вот сейчас сидят и возмущаются, что тебя разжаловали. Так что не ной и пойдем. У меня сегодня отвальная, знаю, но стыдно. Не стал дальше продолжать этот бессмысленный разговор. Верку сейчас не растормошить словами. Просто резко развернул ее за плечи к себе и поцеловал. Она сначала замерла, охренев от неожиданности, потом попыталась оттолкнуть. Даже я сам не заметил, в какой момент девушка перестала сопротивляться и начала отвечать на поцелуй. Правда, недолго, жаль, губы хоть и неумелые, но очень сладкие.